Глава 21. Лиза. Перед глазами прыгают яркие, напрягающие картинки, возвращая в момент нестерпимой боли. Никогда не думала, что ощущение, словно тебя раздирает изнутри, вообще можно испытать. Последнее, что отчетливо помню, беседа с Аллой, лошадь, уткнувшая мордой в мое плечо, резкий звук, заставивший животное отпрянуть, и боль. А после я куда-то плыла, с трудом улавливая неразборчивую речь Али и мужские голоса, и кромешная темнота. Не знаю, сколько брожу среди мрачных теней, лишь изредка натыкаясь на кружки света, но ощущения собственного тела становятся все более реальными. Не могу открыть глаза, лишь прислушиваясь к шорохам и шагам поблизости, которые дополняются монотонным пиканьем с определенным интервалом. Может, я умерла, а окружающие меня звуки являются дополнением места, где мне предстоит провести остаток вечности. А у вечности вообще есть предел? Нет, наверное. А может, я знаю не все. Странные мысли быстро сменяются воспоминаниями о брате и Женьке, судьба которых так и останется для меня неопределенной. Я бы хотела, чтобы у мальчиков все было хорошо. А Евгений? Что он почувствует, когда узнает о моей смерти? И почувствует ли вообще? Организуй круглосуточный уход. Лучшие врачи и лекарства. Узнаю голос Феллера, который говорит тихо и сдержанно. Уже. Алла Аскольдовна требует, чтобы ей позволили находиться в палате. А это Алексей Евгеньевич, беспрекословно исполняющий любой приказ босса. Позже. Когда девушка придет в себя, и мы озвучим ей приготовленную версию. Аллу проинформируй, чтобы не сказала лишнего. Она слишком эмоционально отреагировала на произошедшее. Лиза приехала в гости к подруге, а в итоге оказалась в больнице. Будет непросто ей объяснить, по какой причине кто-то покушался на вашу дочь. «Кто-то?» — Аскольд Веранович повышает голос. «Мы знаем, кто». Мы обследовали местность. Выбранная позиция и траектория выстрела указывают на то, что убить Аллу он не планировал. Целью было ранить и... «Арто стрелял в мою дочь!» Каждое слово Феллер произносит с надрывом, едва сдерживая злость. Он стрелял в Аллу. Это и было условием освобождения мальчиков. Ее жизнь в обмен на две. Но почему она? Более логичным было бы убийство Аскольда Верановича, но, вероятно, правила этой игры сложнее, чем я могу представить. Уверен, у него на это были причины. Озвучь хотя бы одну. Сын. Единственная причина, заставившая Евгения пойти против своих, замахнувшись на дочь босса. Исходим из того, что Арто добровольно перешел на сторону Багрова и Мирханова, а значит и Яндоницкого. И если учитывать последнего, то покушение на Аллу более чем понятно. Именно она связалась с Островским, прекратив существование империи во главе с генералом. Наличие фамилии дезориентирует, поэтому для меня озвученная версия сродни кусочкам пазла, сложить который не представляется возможным, не имея дополнительных сведений. У этих людей насыщенная история, связывающая значительное количество событий и приводящая в существующий момент. Вряд ли я когда-нибудь узнаю детали, как и их мотивацию. «У тебя другая версия?» Видимо, мнение Алексея Евгеньевича должно быть озвучено. «Да, поделишься. Только после подтверждения ее актуальности». Диалог сменяется тишиной, и я решаюсь открыть глаза. Картинка плывет, но уже спустя несколько минут могу рассмотреть помещение. По всем приметам — больничная палата. Немного повернув голову влево, вижу источник монотонного неприятного звука — аппарат, от которого тянется проводок к моей руке. На указательном пальце пластиковая штука, напоминающая прищепку. Шевеление тут же отзывается интенсивным пиканьем, а я не могу остановиться, наконец чувствуя собственное тело. Внимание переключается на фигуру, нависшую надо мной, и загораживающую тусклый свет настенного светильника. «Лиза, ты меня узнаешь?» «Да, Аскольд Веранович», — едва шевелю иссушенными губами, с трудом выговорив его отчество. «Что случилось?» «И да, я хочу услышать приготовленную для меня версию, какой бы странной она ни была». «Вы с Аллой катались на лошадях. Территория конного клуба соседствует со стрелковым. Там проходила тренировка, и один из неопытных стрелков случайно попал в тебя». «Понятно». «Не в курсе, возможно ли такое, но Феллер убедителен. При условии незнания специфики его деятельности и знакомства с Евгением, я бы, скорее всего, поверила». «Тебе будет оказана вся необходимая медицинская помощь. Плюс я готов компенсировать физический и моральный ущерб в любой удобной для тебя форме. Никаких конкретных цифр. Любое условие будет выполнено». «А мне хочется выкрикнуть: помогите Жене! Такое условие подойдет! Но имею ли я право открывать рот и перетягивать одеяло на себя, не зная нюансов и возможных раскладов? Возможно, этот момент был предусмотрен, а его невыполнение повлечет смерть мальчиков. Молчать и ждать, пока Евгений решит наш вопрос». Две пары глаз сосредоточены на мне, ожидая ответа или возмущения, или же требований. Я же озвучиваю вопрос, ответ на который жажду получить. «Что с лошадью?» Мужчины переглядываются, видимо, не рассматривая подобного вопроса как продолжение продуманного диалога. «Лошадь умерла сразу». «Умерла?» В голове раздается щелчок. Неожиданно для самой себя меня начинает трясти, а глаза наполняются влагой. Уже не сдерживаясь, рыдаю, не понимая, о чем сожалею больше. О боли, причиненной мне, о лжи, озвученной минутой ранее, о Жене, который остался один. «Такая красивая!» Причитаю и вою, захлебываясь рыданиями, словно животное принадлежало мне, а его потеря важна. «Я испугалась, но она не страшная, она добрая!» Не контролирую себя, совершая попытку повернуться на бок, тянусь к невидимому предмету, но меня тут же пригвождают к постели чьи-то руки. «Тихо, тихо, девочка!» Убаюкивающий женский голос действует как успокоительное. «Сейчас сделаем укол, и все наладится. Надо мной лицо женщины. Широкая улыбка и добрые глаза переключают, заставляя забыть о лошади и сожалениях о ней. Это нормальная реакция, ничего страшного. Через минутку станет хорошо». «Хорошо», — повторяю за ней и чувствую, как сознание уплывает, возвращая меня в длинные коридоры темноты. Вновь открыв глаза, на мгновение теряюсь, но сразу же вспоминаю, что нахожусь в больнице. Сколько я спала. Всматриваюсь в окно, пытаясь понять сквозь просветы вертикальных полос жалюзи, какое время суток, но тщетно. С усилием совершаю движение, сосредоточившись на круглом светильнике и желании его погасить, но не могу оторвать руку, чтобы дотянуться до кнопки. Несколько попыток оканчиваются фиаско, переключая на затекшее тело и неудобное положение. Настолько, что нестерпимо хочется его поменять, поэтому упираюсь ладонями в матрас и подталкиваю свое тело вверх, чтобы занять полусидячее положение. Каждое движение отдается глухой болью и осознанием, что сил для такого простого действия не имеется. «Не стоит так делать, светлячок». Он появляется из ниоткуда, надвигаясь устрашающей тенью и в итоге попадая в ограниченную полоску света. «Женя!» Откидываюсь на подушку, едва справившись с простреливающей виски болью. «Живой!» «Посмотри на меня». Не смею ослушаться, даря ему свое внимание. «Я хочу объяснить». Передо мной светлая макушка и ладонь, зарывшаяся в волосах. «Ты пострадала, потому что...» «Потому что ты стрелял в Аллу, но попал в меня». Заканчиваю фразу до того, как он потратит время на ненужные объяснения. Он резко поднимает голову, смерив меня виноватым взглядом. Но мне плевать на возможные «прости, так получилось, я не хотел», потому что меня волнует его лицо, а точнее то, что лицом когда-то было. «Что это?» — провожу пальцами по затянувшимся ссадинам и темным пятнам. Повреждений стало значительно больше. Левый глаз не открывается, над бровью глубокий порез, стянутый металлическими скобами, а губы потеряли привычное очертание, потому что представляют собой одну сплошную рану. «Меня немного погоняли», — отмахивается, берет мою ладонь и касается губами середины. «Прости, светлячок, пулю ты получила случайно». Таким было условие — убить Аллу, ее смерть в обмен на мальчиков. В теории, да, по факту планировал ранить, а после сослаться на промах и получить шанс на вторую попытку. «А смысл?» Фейлер засунул бы ее в безопасное место, исключив случайное появление и возможность повторного покушения. А у меня было бы немного времени, чтобы прошерстить собственность Багрова и найти пацанов. «Он злится, считает, что ты перешел на сторону Багрова и какого-то Енда... фамилия сложная». «Яндоницкого?» «Да». «А сова?» «У него другое мнение». «Какое?» «Он не сказал, но я поняла, что он на твоей стороне. Вы давно знакомы?» «Очень. Когда-то оба были перевозчиками и часто пересекались. Понятие дружбы у нас не в ходу, но его я мог бы назвать другом». «Попроси его о помощи, он не откажет. Он тебе поверит, Жень». Уговариваю, оглаживая его лицо и надеясь на сознательность, которая, если посчастливится, подарит призрачный шанс на положительный исход. «Не могу, теперь нет. Покушение на Аллу — черта, за которой я цель и для чужих, и для своих. Да и нет больше своих. Есть я. И вчера я чуть тебя не убил». «Ну не убил же». Мои слова вызывают удивление на израненном лице. «Если ты ждал обвинений, то их не будет. Я не злюсь, честно, не злюсь. Просто мне было очень больно». Удивительно, но внутри тихо, и даже тот факт, что мне хотелось выть от неожиданных и разрывающих ощущений, не позволяет бросаться в него обвинениями. Случайность, которая уберегла Аллу и сделала жертвой меня. «Чудная ты, светлячок». Женя гладит меня по волосам, заправляя пряди за ухо. «Какая есть?» Пожимаю плечами и мгновенно вспоминаю о ранении, скривившись от неприятных ощущений. «Резких движений не делай, иначе заштопают повторно. Дай посмотрю». Приподнимает простыню, изучая мой живот. «Судя по месту ранения, ничего серьезного не задето. Так что через пару дней сможешь бегать». «Бегать? Я даже шевелиться не могу». «Первые сутки самые отвратные, дальше будет легче». «У тебя было много ранений?» «Достаточно, чтобы иметь право раздавать советы. Но надеюсь, что они тебе больше не пригодятся». «Почему?» Он молчит, сжимая мою ладонь и перебирая пальцами мои. «Ничего не получится, да? Ты попал в меня, значит, условие не выполнено». «Условия изменились». «Кого ты должен убить, Аскольда Верановича? Он более логичная кандидатура». «Не в этом случае». Абстрактные ответы раздражают. Вследствие его действий пострадала я и имею право знать чуточку больше, чем ничего. Немного понимания внесет ясность и определит, кому можно доверять, в случае, если вариантов не останется. «Расскажи мне, почему этот Багров убил Валерию и забрал мальчиков? Я имею право знать, я заслужила». Указываю на место, закрытое повязкой. Молчание и взгляд, направленные не на меня. Евгений размышляет, определяя степень доверия и возможность кому-то приоткрыться. Тишина разбавляется нашим дыханием и звуками аппарата, а после моим тяжелым вздохом, свидетельствующим о принятии его скрытности. Задача перевозчика — доставить клиента из точки А в точку Б без повреждений. Личность пассажира не важна, как и то, чем он занимается на протяжении всего пути. Главное правило — все, что произнесено в присутствии перевозчика, дальше салона машины не распространится. С годами абстрагируешься, сосредоточившись на дороге и своих мыслях. 4 года назад моим пассажиром оказался младший брат Багрова. Дорога заняла 2 суток. Он был активным, часто просил об остановках, много и громко разговаривал по телефону. Вступал в диалог со мной, напряженно, но терпимо. Бывали экземпляры и похуже. Я довез его до точки, получил оплату, закрыл заказ. А через час со мной связались его люди, чтобы оформить новый. Приехал в загородный дом, попросили подождать около часа. Заботливо предложили ужин. Не знаю, почему согласился. Женя трет глаза, вспоминая момент, который привел нас в эту палату. Пришел в себя посреди леса, со стволом во рту. Багров решил, что информация, вываленная за 2 дня пути, слишком важна, чтобы имелся свидетель, то есть я. Стрелял не сам. Мужик отошел на 2 метра, видимо, чтобы не испачкаться. В момент выстрела я дернулся, пуля вошла в щеку справа. Показывает на шрам, который я долго рассматривала, теряясь в догадках. Пробила язык, вышла слева под челюстной костью, потянув за собой ее небольшую часть. Он поднимает голову, и лишь сейчас я вижу еще один шрам, оставшийся незамеченный ранее. Здесь щетина гуще, да и повреждение скрыто ямкой под челюстью. Касаюсь пальцами, ощущая неровность, и с трудом представляю, какую боль он испытал. «А дальше?» — подталкиваю его к продолжению истории, не убирая руки. Очухался и каким-то образом выбрался из леса. Не помню, как добрался домой, но сил хватило, чтобы зайти в квартиру и свалиться в прихожей. Был уверен, что жена поможет. Но Лерка переступила через меня и пошла по своим делам. «То есть?» Ошарашенно смотрю на него, не веря, что родного человека можно проигнорировать. «Почему?» «Предполагаю, хотела остаться вдовой, или причины были иные, не уточнял». Усмехается, зарывшись носом в мою ладонь и закрыв глаза. Но дома был Жека. Он вытащил из моего кармана телефон и набрал последний исходящий. Приехал Сова. Пришел в себя уже в частной клинике. Провели остеопластику, восстановив челюсть, и поколдовали над глазом. Перед тем, как убить, ребята от души поработали кулаками. «А Валерия?» «В тот вечер я видел ее в последний раз. Ему непросто делиться личным, потому что его предала любимая женщина. Я бы назвала это предательством. Другого слова нет. А сел в том доме, где мы с тобой были». Просидел там почти 3 месяца, прикидывая, как наказать уёбка. Купил винтовку и завалил его на пороге ЗАГСа. Багров-младший должен был жениться на старшей дочери Мирханова. Договорной брак, нацеленный на создание прочной родственной связи и объединение бизнеса. А уже через неделю я появился рядом с Феллером в качестве лица, выполняющего особые поручения. Я знал, что люди Багрова вывезли меня в лес и хотели завалить. Они знали, что младшего брата убил я. А потом? Прошло 4 года. Глава охотников решил сместить Феллера и завладеть организацией. Но Алла позвонила человеку по фамилии Островский, тем самым сохранив дело отца и нашей жизни, а заодно и нашла мужа. Я прикрыл Серафима, когда понял, что он залип на дочке босса. Он, в свою очередь, сыграл не последнюю роль. По итогу все разрешилось более чем положительно. А при чем тут Багров? Я понемногу начинаю разбираться в хитросплетениях мира Евгения, запоминая фамилии и регалии. Не думаю, что мне расскажут все, но и то, чем он делится, для меня уже много. Багров, Мирханов... И еще несколько влиятельных людей примкнули к генералу, главе охотников, чтобы сообща скинуть Феллера и разделить добычу. Но неожиданное появление Островского оставило всех ни с чем. У генерала остался внук, Женя старается объяснить так, чтобы я поняла суть, с трудом подбирая слова. Алла должна была выйти за него замуж и связать империи. Островский поставил своего человека, Бориса Фримана, который должен был почистить ряды охотников и ввести новый порядок. Это понравилось не всем. Охотники, Яндоницкий и остальные объединились, чтобы столкнуть лбами Феллера и новое руководство гильдии. Убрать Фримана якобы из моей винтовки, разгневать Островского, убрать Аллу, получить ответ от Феллера. А пока эти двое будут выяснять, кто кого и зачем, остальные что-то да оторвут. Я в этой схеме лишь исполнитель. И так как ты не сделал бы все это по собственному желанию, нужен был рычаг. Сова сказал, что искал Женьку, но данных не нашел. Как нашли они? Не знаю, видимо, очень старались. Ты сказал про новые условия. Если его выполнить, мальчиков отпустят. Понимаешь, Светлячок, классический вариант шантажа так бы и закончился. Но в моем случае все иначе. Медленно прокручивая его рассказ и связывая с эпизодом в прошлом, понимаю, что хэппи-энда не будет, потому что в основе лежит месть, а она выживших не предполагает. «Он не отпустит мальчиков, так?» Женя молчит, буравя меня растерянным взглядом. «И не планировал?» Тишина, являющаяся положительным ответом. «Тогда зачем все это было?» Я не мог ничего не делать и просто ждать, когда мне пришлют видео с казнью моего сына. А новые условия? Интуитивно я уже поняла, что требуется от Жени, но хочу, чтобы он сам это озвучил. Твоя жизнь в обмен на жизнь сына? Он закрывает глаза, расправляет мою ладонь, которую все это время сжимал, и касается ее губами. Слишком показательно, слишком чувственно. Слишком «да». Совершаю усилие, чтобы придвинуться к краю и уткнуться в его плечо, скрывая тихие слезы. Не знаю, сколько проходит времени в тишине и сожалениях, но говорить больше не хочется, как и прикидывать все возможные варианты, случись все иначе. Мне пора. Я задержался дольше, чем планировал. Когда? Вопрос, ответ на который мне знать не стоило бы, но удержаться не могу. На днях. Неужели нет никого, кто мог бы тебя поддержать? И я готова ухватиться за любой вариант, лишь бы увидеть его еще раз. Отдыхай и набирайся сил. Проигнорировав вопрос, стирает пальцами с моего лица остатки влаги и осторожно касается губ. Короткое прощание, которое больше походит на прыжок в пустоту. Прости, что так вышло. А затем резко поднимается и, не оборачиваясь, идет к двери. «Женя, Жень!» Хочу встать, опираясь на руки, которые не слушаются. Пытаюсь перевернуться на бок и спустить ноги с кровати. Но все мои старания прерывает давящая боль, напоминающая о ранении. «Женя!» Закусываю простыню зубами, чтобы заглушить звуки, и мычу, содрогаясь в рыданиях. Жалею мальчиков и Женю, и злюсь на всех людей, о которых было рассказано, и на себя, жалкую и беспомощную. Я случайный элемент, попавший не в свою историю посредством случайности. Не останься, Даня, на празднике у друга, я никогда бы не узнала, что случилось с Евгением. Он растворился бы, оставшись для меня воспоминанием, особенным, только моим, ярким. А я бы продолжила свою скучную жизнь, выискивая его лицо в толпе и надеясь на короткую встречу. Переворачиваюсь на спину, не обращая внимания на монотонную боль. Кнопка вызова персонала рядом, но я предпочитаю пялиться в белый потолок, снова и снова возвращаясь мыслями к Евгению. Первая встреча в клубе. А затем следующее, полгода спустя, появление в моей квартире и просьба убраться из моей жизни. Так мало и одновременно много. Существенный след, оставленный в моей жизни, будет преследовать меня еще долго. И мальчики, судьба которых теперь зависит от одного действия — страшного. «Ты спишь?» — дергаюсь, причиняя себе новую порцию болезненных ощущений. и, не сразу понимая, чье лицо склонилось надо мной. «Лиска, это я». «Аля, весь день к тебе пробивалась, но папа не разрешал. Сказала, что мы едем в город, а сами к тебе». «Мы? Я и Рафи», — указывает куда-то за спину. Чуть сдвинувшись, действительно вижу Серафима, устроившегося возле окна. Смотрит отстраненно, видимо, не разделяя волнений жены в отношении меня. «Папа сказал тебе, что произошло?» «Да». По-прежнему смотрю на мужчину, стоящего к нам спиной. «Кто-то на соседней территории стрелял, а попал в меня. Ты же понимаешь, что это неправда. Мне все равно». И пока коротко отвечаю на вопросы, плохо улавливая их суть, пытаюсь ухватить очертания идеи, возникшей с появлением мужа Аллы. Я прикрыл Серафима, когда понял, что он залип на дочке босса. Прикрыл. «Лис, ты что-нибудь хочешь?» «А?» — повернув голову, наконец, дарю внимание подруге. «Можешь принести воды?» «Конечно, минуту». Алла спешит в коридор, чтобы удовлетворить мою просьбу. Я же гипнотизирую спину мужчины, который кажется мысленно в другом месте. Чувствует взгляд и, обернувшись, вопросительно вскидывает бровь. Теперь он зять Феллера, а значит, часть семьи и большого дела. Дело, которое требует безоговорочной преданности. Она определяющий фактор и мотивация одновременно. Я не знаю, что движет Серафимом, да и нет у меня времени им проникаться. Но в условиях обреченности, в которой я тону, его кандидатура не самый плохой вариант.